Босс чувствовал, что он, стыдно сказать, целиком зависит от дядька, или будет зависеть, как только они вернутся на землю. Босс был круглым сиротой и завербовался в 14,